Алло. Это Кронштейн Лев Абрамович? А это кто со мной говорит? Пидор Иванович? Нет. Он мне уже настоебенил. Это не Пидор Иванович. Капитан Николаев. Жалуй. А он на солнце любит греться. А ты что, черную задницу любишь? Да, люблю. У меня ее нету, у меня белая.